Глава 14. Готовность номер 1. «Ноги!» — истошный крик Марго пронял даже Ледлея. Три мухи, намеревавшиеся было незаконно проникнуть в мое жилище благодаря распахнутой из-за жары окну, дернулись назад, столкнувшись, и кучей рухнули вниз. С моей домоправительницей никаких препаратов против насекомых не надо. И как только Ледлея не контузила. Он ведь вампир, слышит в разы лучше нашего. «Я вытер», — попятился Альпин, делая ловкий маневр в сторону двери. «Ты не заметила», — добавил после недолгого раздумья. Их с Марго страсть к спорам разгорелась с новой силой. «А ты сделай так, чтобы заметила», — домработница подбочинилась и пододвинула к Ледлею тряпку, поддернув ее носком резиновой шлюпки дичайшего оттенка фуксии. Даже не режущего глаза, а сразу ослепляющего. Альпин поморщился, похоже, одновременно из-за этой находки сумасшедшего колориста и требования Марго. «Да ладно тебе! Ну, вытри уж!» — попросила я, успевшая за время их коридорной перепалки вызвонить Этьена, сообщить Бренду, что вечером буду на допросе, переодеться в привычную двойку, брюки с белой блузой нацепить значок. «Я смотрю, ты готова», — победоносно выпалил Альпин, неуместно повеселев. «Да», — я не сразу ловила подвох. «Тогда пошли». Ледлей схватил меня за руки и буквально вытащил из дома. Марго захохотала в ответ на его дезертирство с предверного фронта. «Что ж, в этих боях за чистоту чужих ног и обуви домоправительницу еще никто не побеждал». «Ната». Я устроилась за круглым столом в небольшой допросной, на всякий случай, в гордом одиночестве. С этими сверхами ухо надо держать востро. Душегубы из душегубов, а могут просто так взять и слинять с допроса. И я не имею в виду линьку шерсти. А показания Кана нам сейчас нужны, как воздух. Брент ждал на низком старте за дверью. Если людоеды согласятся, еще один полицейский на опросе очень бы пригодился. А учитывая, как сильно нас прижали к стенке генты, лучше, чтобы им вроде бы абсолютно случайно оказался самый уважаемый и самый главный офицер отделения. Тогда уж точно комар носу не подточит. И пусть лесные корольки пыжатся, тщетно пытаясь вызвать недоверие к сегодняшним показаниям. Дудки. Брент – один из самых влиятельных офицеров в городе, если не в стране. На его необъективность или нечестность даже генты не посмеют пожаловаться. Что-то меня занесло. Каны еще даже не пришли. Вдруг передумают, вдруг Тарел найдет способ уладить свои проблемы без нас. Никакого доверия на него у меня больше нет. Фрас постарался. Этот очень худощавый для Кана шатен не только подал жалобу на наш участок за превышение полномочий, но и добился полного ее удовлетворения. Дескать, невинного, аки младенец Альфу, арестовали, продержав ночь в допросной, нанеся душегубу непоправимый моральный и физический ущерб. Не будь Тарел третьим совете вождей, никто бы и внимания не обратил. В конце концов, начни те темные времена, когда люди почти ничего не знали о физиологии сверхов. Каждый мой коллега в курсе. Людоеды и после недельного ночного бодрствования не теряют ни силы, ни скорости, ни ловкости. Мы это на беглых нарушителях не раз проходили. Даром, что не спали суток 5-6, улепетывали от погони так, что с легкостью давали фору свежим и отдохнувшим офицерам отделения. Однако из-за положения Тарела на социальной лестнице Канов власти трясутся, что все главные племена восстанут, и чинушам не сдобровать. Должно быть, просыпаются в холодном поту, грязи о клыках людоеда, сомкнувшихся на их бюрократических тушках. Уверена, там есть что прикусить. Подобное развитие событий, вдобавок к маячившим на горизонте перспективы войны с гентами, привело городские власти в состояние где-то между депрессией и истерикой. В общем, теперь нам строго-настрого запретили как-либо воздействовать на вербера бёрнского племени и тарелских канов без согласия вождей. Что называется, уж прижали, так прижали. Куда ни кинь, везде клин. И вот каким клином его вышибать, черт знает. У меня теплилась малюсенькая надежда на Огни, рыжую девицу, на которую Тарл положил глаз и был явно не прочь положить кое-что другое. Но тут умудрились все испортить многомудрые коллеги. Надо же было по одному лишь слову Мороха выдать девице удостоверение. Это ни в какие ворота. Хотя бы посоветовались, что ли. Так что, увы, теперь и эта дорога закрыта. Часы в допросной упорно расшатывали мои нервы, показывая, что уже 4:30. Каны обещали быть 4:00. Однако надежда, что у этих дикарей понятие «около четырех» весьма и весьма растяжимое. Может, у них и часов-то нет. Так, по солнцу ориентируются и еще по каким признакам? По направлению хвоста? Или они имели в виду 4 утра? С этих станется. Побегают по лесу, как они выражаются, выгуляют зверя, кустики пометят. А что? Вдруг какое животное заглянет на огонек в чужие охотничьи угодья? И удовлетворенные бегом на допрос. То, что добропорядочные люди в это время десятый сон видят, людоедам невдомек. Они же никогда не были добропорядочными и уж тем более людьми. Еще не пришли. Дверь приоткрылась, и в образовавшейся щели появилась голова Этьена. Брови нахмурены, нижняя челюсть выдвинута вперед. Беспокоится. Конечно, без сегодняшнего опроса плакали наши доводы против гентов. Развалят дело за 5 минут или того быстрее. Я помотала головой, Вербер вздохнул и закрыл дверь с той стороны. Ну вот где эти чертовы каны? Натали Велес? Помяни нечистого. А после этого нам будут пенять, что считаем людоедов злыми демонами. Вот же прямое подтверждение. И ведь жить будут 100 лет, заразы. Хоть они и так живут 200 с лишним. В опросную заглянул жилистый кан, чуть менее пропорциональный, нежели Тарл и его братец. Волосы песочного цвета, глаза стального, все как положено у огненных. «Я самая», — сказала как можно строже, стараясь не подать виду, что на радостях готова пуститься в пляс, не щадя только-только зажившей ноги. «Минуточку». Без предупреждения он исчез за дверью. Ненадолго на меня нахлынула паника. Так и подмывала окликнуть Этьена и попросить задержать пришельца, даже если придется повалить и обездвижить. «Привет, Ната!» — вопросную, как ни в чем не бывало, ввалился Тарл. «Этого котяру ничего не изменит. Походка вальяжная, легкая и грациозная, как специально рисуется. Для приличия на бедрах висят джинсы. Хотя чего приличного в том, чтобы штаны не скрывали даже лобковые волосы, ума не приложу. На плечах медного цвета футболка размера на 2 больше положенного. Видать, под тон кожи подбирал. Кто их знает, людоедов, какие у них нынче модные тенденции. Конечно же, без обуви. Хоть кол на голове тиши, не будут они носить костюмы для стоп. Правительство может пальцы о клавиатуру стереть, набирая очередные указы и постановления. Без толку. «Тарл, проходи. Свидетель с тобой?» Нетерпение все же вырвалось наружу. «Проклятие!» Кан нахально улыбнулся. В мимике четко сквозило понимание, как сильно влипли мы и как много может потребовать за помощь он. «Я понял, что вы его ждете, как и из печки порошка. Ведь так вы, люди, говорите». По прищуру Тарла становилось ясно, что он думает о человеческих пословицах. Но дипломатичное молчание означало, озвучивать это вслух Кан не будет. «Да, ждем. Чего уж там. Сколько ни делай вид, что мы хозяева положения. На воре и шапка горит. Сначала я бы хотел заключить сделку». Тарл взял стул, уселся напротив меня, не дожидаясь приглашения. «Да, вот так влипнешь с гентами, и каждый людоед будет в твоем участке хозяйничать, будто у себя на территории. Придется терпеть. Хоть узнаю, что задумал». «Я слушаю», — кивком предложила Кану говорить. «Мне нужна услуга от твоего... жениха». Без обиняков выдал Тарл, откинувшись на спинку стула, водрузив одну ногу на другую, уперев стопу в живот. Любят Каны позы, от которых у половины спортсменов кости трещат и суставы вылетают. Расслабленные лапищи Тарла на столе явно демонстрировали, что он в своей тарелке. «От жениха?» — уточнила я. «Нет, я далеко не невинна и сразу поняла, о каком кровопийце речь. Просто не могла не удивиться. У ледяных с Канами отношения еще хуже, чем у Марго со злостными невытиральщиками ног». «Да, звучит странно, согласен», — хмыкнул Тарл. «Но так и есть. Мне нужна его кровь». «Что тебе нужно?» — выпалила я, едва не подскочив на стуле. Думаю, сохранить лицо, избежав этого позорного жеста, удалось исключительно из-за желания поберечь ногу. Кан чуть заметно напрягся. Все-таки что-то из ряда вон выходящее творится в королевстве датском. Обстоятельства очень сложно объяснить, тем более, что всего открыть не могу. Не моя тайна. Тарл посерьезнел, руки на столе сжались в кулаки. Вот его проняло, не иначе как дело в огне, этой рыжей. Нужно, чтобы Альпин обратил женщину, умершую, несколько часов назад. Я знаю, он это может. И не спрашивай, откуда, упредил меня открывшуюся было рот для уточнения. Еще бы, меня точно ушатом кипятка окатили, а потом еще ведро льда на голову опрокинули. Так, для полной эйфории. Отлично понимаю, чем грозит Альпину раскрытие его тайны. Чувствовала, как судорога добралась до желудка, скрутила пресс и медленно, но верно подступала к горлу. Прекрати истерить. То, что многие оборотни легко определяли сильные эмоции по запаху, меня даже не удивляло. Просто далеко не все вот так напрямую об этом заявляли. Впрочем, Тарл отлично понимал, что он нужен нам, как воздух, и поэтому на церемонии не растрачивался. Никому я не расскажу, знаю только я. Если согласитесь на услугу, больше никто не узнает. Закончил уже тише и немного спокойней. Так, значит, меня зажали в тиски. С одной стороны, нам всем... И Альпину в том числе жизненно необходимо показание огненного Кана, видевшего, как умыкнул Стеллера. С другой, Талер владеет тайной Альпина. Если последнее просочится куда-то еще, за Ледлеем начнется охота. Каждый больной, потерявший близких, родственник недужного, будет носиться с идеей выпустить побольше целебной крови. А на всю планету моего клыкастого уж точно не хватит. Ножницы, как выражается Этьен. Не уверена, что родная пещера Альпина спасет его. На сей раз выход один — договариваться с Тарлом. Сколько вам нужно его крови? Ситуация не располагала к торгу, поэтому я спросила напрямую. Я в его этих штучках не разбираюсь. Пускай сам скажет. Я видел его в коридоре. Тарл выпрямился, выжидая. Я набрала номер Альпина. «Ледлей!» — выпалила в трубку. «Ты срочно нужен!» На том конце провода послышался пораженный возглас, и спустя несколько секунд Альпин с вампирской скоростью ворвался в допросную. Распахнутая дверь несколько раз ударилась о стену и задребезжала. Придется требовать у ледяных пожертвования на починку пострадавшего от их эмоций полицейского участка. По лицу Альпина было ясно, он готовится к худшему. Челюсти сжаты, глаза сверкают решимостью, клыки выпущены, стойко ни дать ни взять, борец на ринге. Что случилось? Вампир застыл возле стола между мной и людоедом, переводя взгляд с одного на другого. Кажется, дедуктивные способности Ледлея не очень работали в случае дикарей вроде Канов. Не мудрено. Нормальной человеческой реакции от них не дождешься. Они человеческие, адекватному мозгу не проанализировать. «Садись», — попросила я. «Тарл предложил нам сделку». Альпин ошарашенно мотнул головой, точно проверяя, не спит ли он, отодвинул стул, опустился. Взгляд его снова заметался между мной и Каном. «В общем», — промямлила я, — «Тарл предлагает свидетеля, о котором я говорила, и молчание о том, что твоя кровь оживляет мертвых?» Я остановилась. Глаза Альпина расширились, губы поджались. Он вонзился взглядом в Кана, никак не среагировавшего на изменение мимики соседа. Я выждала пару секунд, давая Лидлею привыкнуть к услышанному. «В обмен на оживление тобой, женщины?» «Мертвой сколько?» — уточнила Утарла. «Часа 2-3», — быстро среагировал Кан. «Кто еще знает?» — выдавил себя Альпин. Так и хотелось погладить его, приласкать, сказать, мол, ничего, на крайняк вернемся в твою пещерку, будем мамонта глодать. Только я, и я гарант своего слова. Ты это знаешь. Тарл качнул головой, как это водилось у оборотней, когда они в чем-то клялись. Ненадолго Лидли завис. Задумчиво сдвинул брови, стиснул челюсти почти до зубовного скрипа. Изучал собственные ногти, длинные, красивой формы. Только небольшой фиолетовый оттенок кожи под ними не красил руки Ледянова. Ничего не попишешь, такая уж раса. К тому же вопрос легко решается маникюром. Тем более мужиком с размалеванными ногтями в наше унисекс-время никого не удивишь. «Я согласен», — наконец отчеканил Альпин. «Но мне нужно твое слово, слово Альфы Канов, что отец никогда не узнает ни об оживлении, ни о твоей осведомленности». «По рукам», — кивнул Тарл. «Ты меня слышал?» — Ледяной приподнял одну бровь. «Да, слово вождя Канов. Пришло время Тарла цедить сквозь зубы». «Никто больше не знает?» — уточнил Альпин, не мигая, уставившись в глаза Кана. «Никто», — подтвердил Тарл. «Я сам догадался. Случайно. Никому о своих умозаключениях не рассказывал». «Догадался». На лице Альпина досада сменилась любопытством. Скулы и челюсти, стиснутые так, что я всерьез беспокоился о зубах суженого. Расслабились. Лидлей подался вперед, чуть приоткрыв рот. Прямо как ребенок, услышавший о том, что когда-то на земле обитали ящеры размером с дом. Не мудрено. Этого клыкастого детектора лжи кровью не корми. Дай загадку распутать или, на худой конец, узнать подробности чужого расследования. Мы тут на Медне встречались с Морохом. Тарел чуть поморщился, и я поняла, что встреча дружеским рукопожатием не обошлась. Если и было рукопожатие, то до переломов у каждого. В пылу? Общение, — Кан усмехнулся. Альпин тоже. Видимо, понял причины заминки. Твой отец хвастанул, дескать. Только он, великий и ужасный, может оживить человека, если тот мертв, не часы, а дни. Сперва меня удивило уточнение. Сказал бы только... Я могу, и все. Мол, круче меня только яйца, да и те, если дважды сварить вкрутую. Затем начало доходить, значит, первые его сыновья, или только ты, как самый первый сын, могут оживить мертвого в несколько часов. На лице Лидлея мелькнуло искреннее восхищение. Он явно не ожидал от Тарла такого аналитического мышления. Зря. Душегуб душегубом, но его племя еще ни разу не попадалось на запретной охоте. Ведь департамент полиции сверхов знал, загоняет двуногую дичь, как они выражаются, загоняют, но доказать ни разу ничего не удалось. Опять же, бизнес-партнеры Тарла были самые легальные, самые честные, самые выгодные из всех, что сотрудничали с оборотнями. Ни один наемный работник чужой расы даже не пытался обвести Альфу вокруг пальца, особенно если дело касалось финансов. Все это давно сподвигло меня на выводы, что ума и проницательности Тарлу не занимать, а то, что ведет себя как дикарь из племени Мумба-Юмба, так это визитная карточка людоедов. Кан, демонстрирующий воспитание хотя бы наравне с Альпином, для сородичей все равно, что вербер, пляшущий лезгинку в шотландской юбке. Лидлей же смотрел на Тарла другими глазами. Опять их семейные заскоки. Думают, одни такие умные. Из-за этого, кстати, и угодили в передрягу. Меньше бы себя выпячивали. больше следили за агентами, с которыми ведут торговлю, и мы сейчас не оказались бы в таком жутком положении. «Я поражен твоей логикой и дедуктивными способностями», — в голосе Альпина звучало нескрываемое уважение. «Ты поразился бы еще больше, если бы видел отца сразу после нашей беседы», — загоготал Тарел. Альпин подхватил, и вот эти два врага, существа из непримиримых племен, хохочут на пару, как рыбаки, один из которых вытащил из воды ботинок вместо съедобного улова, да так удачно, что угодил им себе в лоб. Мужчины, как мало им надо, чтобы начать друг друга симпатизировать. Ладно, Альпин помедлил и протянул Кану руку. Надеюсь, этот душегуб представляет значение рукопожатия. Тарел ответил, пожав ладонь Ледле. Договорились, закончил Альпин. «Я тоже клянусь своей кровью, когда ты принесешь мне эту женщину», — уточнил деловито. «Сообщу позже. Мне показалось, или Тарел подавил вздох. Надо будет поразмыслить на досуге. Это не просто и не так быстро, как мне бы хотелось», — добавил еле слышно. «Я буду ждать». Альпин достал из кармана кожаных брюк ручку. Из другого извлек блокнот и написал ряд цифр так быстро, что не успел и глазом моргнуть. «Держи. Оба моих сотовых. Как позвонишь, буду через полчаса 40 минут. Важный момент. Обращать удобнее всего в твоем поселении. Там отец уж точно не разнюхает и не помешает». Тарел охотно кивнул. «Поэтому, рассчитай время правильно», — инструктировал дальше Ледлей. «Я не смогу оживить человека, если с момента физической смерти прошло больше 3 часов. Понимаешь?» «Да», — твердо заверил Тарел. «Я зову свидетеля. Эти сверхи вечно переключаются с темы на тему быстрее, чем мой бедный человеческий мозг переварит предыдущие грандиозные новости». «Жду», — облегченно выдохнула я. «Керк, никак не привыкну к этим скрежещим, резким людоедским именам. Верберы тоже недалеко ушли. Каны же словно нарочно называют детей так, чтобы одно имя рождало ощущение шкрябающего по стеклу металла, а вместе с ним и мурашки по спине. Бррр!» В допросную буквально влетел светловолосый людоед, весь нос и щеки которого покрылись веснушками. «Смешно». Оделся вновь прибывший под стать Тарелу, только футболка была зеленой, а джинсы все же прикрывали лобок. Свидетелем оказался совсем не тот людоед, который заглядывал допросную первым. Еще бы, Тарел не дурак, чтобы вот так запросто демонстрировать свой козырь. А я-то размечталась. Спеленали бы ничего не ведущего оборотня и объясняй потом перед начальством. «Садись». Тарел указал огненному на последний свободный стул по правую руку от себя. «Тарел», — привлекла я внимание Кана, — «нам желательно, чтобы при допросе присутствовал начальник отделения. Он будет гарантом того, что показания сняты по правилам, честно, и личность опрашиваемого вызывает доверие». «Ради бога!» — отмахнулся Тарел. «Зовите». Не успела я набрать номер Бренда, как тот зашел в комнату. Подслушивал у зеркальной стены. Тарел ухмыльнулся, понял. Альпин хмыкнул, кивнул новому приятелю. «Дя, куда катится мир?» Ал сошелся с Берном. Альпин с Тарелом. Марго встречается с Тетом. Скоро все сверхи побратаются. Переженятся и начнут кутить на ничейной территории. Не дай бог, тогда людям туда с год не сунутся, пока эти монстрюги устанут, пока им потребуется мясо, кровь и еще чего. А уж когда потребуется, вот тогда тем более лучше не появляться перед их ясные очи. Бретт уселся на стул в углу за мной, протянул крошечную видеокамеру, не больше полладони. Я включила ее и нарочно громко продекламировала. «Я, Натали Велес, лейтенант полиции сверхов, начинаю допрос под видеосвязь, в присутствии Бренда Томисона, капитана полиции сверхов, начальника 7-го участка. Хорошо. Камера снимает со всех сторон. Вертеть не надо, как раньше. Опрашиваемый. Огненный Кан. Керк. Из племени я остановилась. из племени Аскилы», — подсказал Тарел. «В присутствии третьего вождя совета канов Тарела, а также второго ледяного на земле Альпина Ледлея. Хоть один из моих нечеловеческих соседей носил фамилию. Все здесь присутствуют добровольно, согласны участвовать и готовы заверить, что свидетель также дает пояснение добровольно и готов подтвердить их в суде». «Да», — Тарел был краток. «Все», — поддержал его Альпин. «Готовы», — отозвался Брент. «Согласен», — подытожил свидетель. «Я вас слушаю, Кирк. Наконец-то мы закончили с официальной частью, впервые слишком необходимой, чтобы ошибиться хотя бы в слове. Впрочем, я эту формулировку на зубок знаю, хоть и ненавижу всей душой. В общем, я гулял по лесу на границе с территорией гентов. А уж если быть совсем точным, то на границе с их невидимым миром карманом», — людоед пояснял охотно, спокойно, не спеша. «Услышал голоса и странное гудение. Спрятался во враге. Мимо меня протащили Стеллера. В мешке проволокли, если быть точным». «Стоп!» — прервала Якана. «Тут нужны четкие пояснения. Как вы поняли, что это именно Стеллер, если он был весь в мешке? Или не весь?» «Весь, весь», — Кирк усмехнулся. «Подобное отношение к генскому принцу явно его веселило. А узнал по голосу и запаху. Их не спутаешь», — продолжал ровно, почти безэмоционально. «А где вы раньше встречали Стеллера, чтобы запомнить эти его особенности?» — настаивала я. «На ничейной территории я заходил к его дяде Мирдрану выдрать вросший ноготь. У него косметический салон. Стеллер там подрабатывал медбратом. Слава богу, Кан повествовал более чем складно, без заминок». «Когда это было?» «Тут торопиться нельзя. Нужно детализировать все до тошноты, чтобы комар нос не подточил. 3 дня назад. Ноготь почти зажил». Кан бесцеремонно поднял босую ногу, плюхнув ее на стол и демонстрируя розовый свежевыросший ноготь на камеру. Хотелось одновременно расхохотаться над его манерами и поблагодарить. Визуальное подтверждение слов людоеда не повредит. «Что было дальше?» — подтолкнула свидетеля продолжить рассказ. «Если честно, не знаю», — пожал плечами Кирк. «Лишь могу сказать, что Стеллера затащили на территорию Ворла». «Кто именно?» «Генты. Их было 4. «Видать, тяжеленький этот принц», — ухмыльнулся Кан. «Я знаю только одного. Этого. Как его?» Нахмурился, замолчал, поднял глаза в потолок и впрямь напрягал мозги, не обманул. «Ну же, давай!» «Душегубы славятся отличной памятью. Надеюсь, этот не будет несчастным исключением». «Эзенгард Красноокий. Во!» Кирк откровенно захихикал. «Племянник Ворла». «Откуда вы знаете короля Ворла и его племянника Эзенгарда, а также про их родство?» «Там забавно вышло», — развел руками Кан. «Я их обоих видел на презентации у того же Мирдрана еще 1 год назад. Сам Мирдран же их и представил как почетных гостей». «Ну да, агенты придерживаются правила. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Если кто-то мелькает на всех их официозах, можно смело ожидать, что он самый заклятый из заклятых приятелей». «Что вы делали на этой презентации?» «У меня ногти врастают периодически, где-то 1 раз в год. Вот хотел выбрать хорошее место для удаления. Делают быстро, недорого и неплохо». «Хорошо, назовите время и место нашей встречи». Кирк метнул взгляд к часам. 5:30 вечера. Участок Брэнда Томасона. Полицейский участок Брэнда Томасона, 7. Поправился. Молодец. Сегодня 29 июня 2105 года. Кан замолчал, глядя на Тарела. Похоже, ожидал его распоряжения. Вместо этого Альфа Канов обратился ко мне. «Мы закончили?» «Да, спасибо», — отпустила я свидетеля и сопровождающего. Людоеды вскочили и ринулись к двери. «Тарел», — окликнул Альпин. Кан обернулся в проеме. «Я жду твоего звонка». Людоед кивнул, едва заметно приподняв уголки губ, не слишком-то вежливо толкнул вперед себя Кирка. Тот пулей вылетел из допросной. Тарл медленно вышел следом, как обычно демонстрируя кошачью грацию, контрастирующую с размером этого титана. «Я оповещу судебные органы и отправлю запрос на задержание Эзенгарда, а заодно Уорла, как сообщника». В глазах Брэнда плескался азарт. «Всем известно, что без разрешения короля на его территорию Стеллера бы элементарно не пустили. Законы гентов впервые играют против них». Давненько не видела на лице начальника такой широкой улыбки. «Я хорошо понимала Брэнда, еще бы, такая возможность щелкнуть по носу гентов, взять гадов с поличным и уже не отпускать до суда из камеры. Пусть привыкают к аскетизму, зажились на воле. Никаких тебе пирожных из маринованных розовых лепестков с медовыми прослойками. Слышала о таких лакомствах мальчиков-одуванчиков. Никаких тебе шашлыков со специальными соусами из редких трав. Никакой ривзы, которую генты обожают не хуже канов. Простая тюремная каша-малаша, да настойка меха». «Ната, ты пока свободна», — разрешил Брэнд. «Домой?» — приподнял одну бровь Альпин. «К этой твоей Мегере-полукровке?» «К полукровке?» — уточнила я, судорожно соображая. «Не ошиблась ли, относя комплимент Мегера к Марго? С другой стороны, кого бы еще Альпин так обласкал? Да и в коттедже у меня, кроме домоправительницы, никого не может быть». Я удивленно подняла глаза на Ледлея. «Ты не знала?» — он рассмеялся, выводя меня под руку из допросной. «Думаешь, почему у них с Тарелом так все сложилось? Прямо без слов понимали друг друга». Я застопорила движение, уставилась на Ледлея. «Ах да, проклятое сверхобоняние!» «Она полукан?» — уточнила, не веря собственным ушам. «Хозяйственная, умная, домашняя рукодельница. Марго имеет людоедские корни?» Открытие шокировало сильнее, чем если бы я прознала, что Морох — мой пра-пра... энное количество раз дедушка. «Идем уже», — Альпин потянул меня к лифту, не прекращая посмеяться. «Да, к твоей Мегере-полукровке. Говорят, знаешь ли», — добавил, когда мы зашли в кабину, «помеси очень... психованные. Правда, я слышал такое про кошек». Ледлей откровенно хохотал. «Я же переварила очередную уже новость, свалившуюся буквально с неба на голову. Впрочем, после Тарловского заявления о том, что он в курсе способностей Альпина, меня мало чем удивишь».